Глава 18. «Максим, я спокойно посмотрел на него. Ты не нервничай так, а то еще давление подскочит. Придется тебя самого лечить. Просто продолжай прием, пока меня не будет. Пациенты же не виноваты в наших с тобой разборках. Ой, легко тебе говорить», — пробурчал он себе под нос, но спорить не стал. Неохотно, с видом мученика, идущего на Голгофу, он уселся за стол, который я только что освободил. «Несправедливо все это». «Ой, смотри, как скривился!» Тут же съязвил Фырк у меня на плече. «Будто целый лимон вместе с кожуркой проглотил. Ой, обиделся, бедняжка! Радоваться должен! Ему доверили такое ответственное дело — спасать людей!» Я вышел из первички и направился в сторону хирургического отделения. А в чем-то это было даже удачно, что меня так срочно вызвал Шаповалов. Мы же с ним с утра толком и не виделись, не считая той утренней перепалки в ординаторской. Как раз сейчас я поговорю с ним насчет допуска к экзаменам. 237 принятых пациентов за последние несколько дней. Это вам не шутки. Норматив на следующий ранг был выполнен с лихвой. Пора было уже и ранг повышать. А то как-то не солидно получалось. Адепт в кандалах, адепт в первичке, адепт на побегушках. Да надоело. «Интересно, а что это твой Шаповалов опять задумал?» Фырк, видимо, прочитал мои мысли. «Может, решил тебя похвалить за ударный труд? Или, наоборот, еще одно наказание придумал? Ну, с него станется. Он же у нас такой затейник». В ординаторской же, кроме Шаповалова, никого не было. Он сидел за своим столом и с хитрой улыбкой смотрел на меня. «А вот и Разумовский явился, не запылился». Он кивнул мне на стол. «Присаживайся, есть разговор». Я сел, готовый к любому развитию событий. «Ну что ж, поздравляю, адепт». Он откинулся на спинку своего кресла. «Твое чистилище в первичке официально окончено. Можешь больше не мозолить глаза нашим доблестным терапевтам». Я сдержанно кивнул. «Очень рад это слышать, Игорь Степанович. А то я, если честно, уже начал привыкать к этому аду. Даже какой-то свой шарм в нем нашел». «Ну-ну». Он хмыкнул. «Шарм он нашел. Ладно, проехали». «Кстати, Игорь Степанович, я решил ковать железо, пока горячо. Я проверил свою статистику, норматив по пациентам для сдачи на ранг подмастерья у меня выполнен. Я бы хотел получить допуск к экзаменам». Шаповалов несколько секунд молча смотрел на меня. Потом его ухмылка стала еще шире. «А тут всему свое время, Разумовский. Ранг нужно не только по количеству принятых бабушек с насморком заслужить, но и по количеству решенных задач. Что это вы имеете в виду? Я напрягся». «А то, что у меня для тебя есть задачка со звездочкой. Личный внеочередной экзамен, если хочешь. Разберешься, вот тогда и поговорим о твоем повышении». Он достал из ящика довольно пухлую историю болезни и протянул ее мне. «Итак, пациент Шевченко лежит в неврологии у Сердюкова. Очень интересный случай. У пациента по всему телу появляются странные высыпания, один за другим, и вдобавок прогрессирующая мышечная слабость. Все стандартные схемы лечения мимо. Наши неврологи уже голову себе сломали». Я взял папку «Высыпание, мышечная слабость». Странное сочетание. «И что же я должен сделать?» — спросил я, открывая историю. «А то, что у тебя получается лучше всего, Разумовский». Шаповалов снова усмехнулся. «Поставить правильный диагноз и посему марш в неврологию к заведующему Сердюкову. Он тебя уже ожидает. И да», — добавил он, когда я уже был в дверях. «Постарайся на сей раз обойтись без самовольного геройства. А то у главврача от тебя уже нервный тик начинается». Его загадочная улыбка и то, как он произнес слово «интересный», не предвещали ничего хорошего. Кажется, мое настоящее посвящение в хирурги только начиналось. Я шел по коридору в сторону неврологического отделения, на ходу листая толстую папку с историей болезни пациента Шевченко. Настроение было боевое. Это был мой шанс, мой личный экзамен, который мне устроил Шаповалов. Одно дело ставить диагнозы пациентам, когда тебя никто не просит, действуя на свой страх и риск. В этом случае цена ошибки — это только твоя собственная репутация и ушат помоев от начальства. И совершенно иное, когда тебе официально вручают сложнейший случай, с которым не справились другие. Теперь на мне вся ответственность. Теперь на меня все смотрят, и теперь цена ошибки будет гораздо выше. Справлюсь, получу не только уважение, но и, возможно, долгожданный допуск к экзаменам на ранг подмастерья. Не справлюсь, ну, тогда снова стану мальчиком на побегушках, и моя карьера в хирургии закончится, так и не начавшись. «Ну что, двуногий, готов к очередному регбусу?» Фырк, который, видимо, тоже почувствовал важность момента, уселся у меня на плече и с любопытством заглядывал в папку. «И чего это там у твоего Шевченки? Опять какая-нибудь редкая зараза? Или, может быть, на него проклятие наложила какая-нибудь его бывшая, которой он цветы на свидание не принес?» «Слушай, пока не знаю, Фырк». Я покачал головой. «Но чую, тут дело нечисто. Ну, не зря же его мне подсунули. Здесь явно какой-то подвох». Неврологическое отделение находилось на 4-м этаже. Я нашел нужный кабинет с табличкой «Сердюков Аркадий Львович, заведующий отделением, мастер-целитель». Постучал. «Да-да, войдите», — раздался из-за двери мягкий, вкрадчивый голос. Я вошел. Кабинет у Сердюкова был под стать ему самому. Чистый, строгий, ничего лишнего. Огромный книжный шкаф, забитый толстыми медицинскими фолиантами, большой письменный стол, пара удобных кресел для посетителей. Сам хозяин кабинета, лощеный, с хитрыми глазами и вежливой, но какой-то неискренней улыбкой, тут же поднялся мне навстречу. «Ах, вот и вы, адепт Разумовский!» Он протянул мне свою холеную руку. «Наша юная знаменитость!» «Что ж, наслышан о ваших неординарных успехах. Что ж, проходите, присаживайтесь». «Добрый день, мастер-целитель». Я спокойно пожал его руку. «Игорь Степанович просил меня ознакомиться со случаем пациента Шевченко». «Да-да, конечно». Он кивнул и передал мне еще какие-то бумаги. «Сергей Петрович Шевченко, 65 лет. Замечательнейший, интеллигентнейший человек. Бывший декан факультета истории. К сожалению, последние 3 месяца у него отмечается прогрессирующая мышечная слабость». А начиналось-то постепенно, я быстренько пробежался глазами по выписке. «Именно. Сначала ноги, теперь уже и руки. Плюс периодическая кожная сыпь, похожая на крапивницу. И совершенно необъяснимая, резистентная к лечению анемия. Но первое, что приходит на ум, бас или миостения, я посмотрел на него. Увы, увы», — Сердюков с видом глубочайшего сожаления покачал головой. «Все это мы уже исключили. Электромиография абсолютно чистая, что, в принципе, не характерно для БАС. Все тесты на антитела к ацетилхолиновым рецепторам отрицательные. Так что и миостению мы тоже исключили». «Тогда полимиозит или дерматомиозит, учитывая наличие сыпи?» «Вы знаете, мы тоже так думали». Он вздохнул. «Это была наша основная рабочая гипотеза. Но, увы, увы, она не подтвердилась. Уровень кератинфосфокиназы, который обычно резко повышается при таких заболеваниях, в норме. А биопсия мышц, которую мы провели на прошлой неделе, не показала никаких признаков воспаления. Патологической картины нет. В общем, мы в полном абсолютном тупике». Я кивнул. Да уж, задачка действительно была не из легких. Сердюков с коллегами уже отмели самые очевидные варианты. Значит, нужно было копать гораздо глубже. И для этого мне нужен был первичный материал, сам пациент. «Что ж, Аркадий Львович», — сказал я, закрывая папку. «Бумаги — это, конечно, хорошо, но я предпочитаю работать с первоисточником. Нужно осмотреть пациента». «Разумный подход», — одобрительно кивнул Сердюков. «Я как раз собирался на обход. Пойдемте, представлю вас Шевченко». Мы вышли из кабинета и направились по коридору неврологического отделения. Здесь было тише, спокойнее, чем в суетливой хирургии. Пахло какими-то успокаивающими травами, озоном после работы магических очистителей воздуха. Мы подошли к одноместной палате в конце коридора. Сердюков деликатно постучал и, приоткрыв дверь, заглянул внутрь. «Сергей Петрович, как вы?» «Я не один». Мы вошли. В палате у окна в кресле сидел интеллигентный, седовласый мужчина с умным, но очень усталым, почти смирившимся лицом. Рядом на кровати лежала раскрытая книга. Было видно, что даже сидеть ему очень тяжело, каждое движение давалось с видимым усилием. «А, еще один целитель». Он с грустной улыбкой посмотрел на меня. «Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте. Знаете, я уже почти привык к тому, что я для вас, для всех, живая загадка». «Здравствуйте, Сергей Петрович. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более ободряюще. Я Илья Разумовский, и я очень надеюсь, что мы с вами эту загадку все-таки разгадаем». Я начал свой осмотр. Подробно расспросил его о том, как все начиналось, какие были первые симптомы, что их спровоцировало. Сердюков пристально за мной наблюдал. Он отвечал тихо, с одышкой. Было видно, что у него уже начиналась слабость дыхательных мышц. А это было уже очень плохим признаком. «А есть еще что-то, что вас беспокоит?» — спросил я, когда он закончил свой рассказ. «Ну, может быть, какая-то мелочь, на которую вы не обращали внимания. Что-то, что кажется вам неважным». Он на мгновение задумался. «Да нет, вроде». Он покачал головой. «Хотя, вы знаете, последнее время как-то десны начали кровоточить, когда зубы чищу. И синяки на ногах появляются ни с того ни с сего. Но я думал, что это от общей слабости. Или просто старею». Я мысленно поставил себе жирную галочку. Кровоточивость десен, синяки — это очень интересно. Я методично, очень тщательно проверил у него все рефлексы, мышечную силу, чувствительность. Картина была классической для тяжелой миопатии, но без какой-либо специфики. Потом я осмотрел следы сыпи на его коже. Она действительно была похожа на обычную крапивницу, но какая-то странная. Слишком уж бледная и нестойкая. «Скокота двуногий!» — проворчал у меня в голове Фырк, который, видимо, тоже успел просветить пациента. «Ну, ничего особенного я тут не вижу. Просто старый, уставший человек, у которого все потихоньку отказывает. Может, у него это просто, ну, старость? Такое бывает, знаешь ли. Очень редкое и неизлечимое заболевание». Я только усмехнулся. «Старость — это, конечно, не радость, но чтобы вот так за 3 месяца превратить здорового, полного сил мужчину в беспомощного инвалида? Нет, здесь было что-то иное. Что-то, что мы все пока упускали». Я закончил осмотр, поблагодарил Сергея Петровича за терпение и пообещал, что мы обязательно во всем разберемся. Затем мы с Сердюковым вышли из палаты. «Но что?» «Адепт Разумовский». Он с вежливым, почти отеческим любопытством посмотрел на меня. «Появились ли какие-нибудь свежие, неординарные идеи после личного знакомства с нашей загадкой?» «Пока что только предварительные, Аркадий Львович». Я задумчиво потер подбородок. «Но картина уж очень напоминает одно системное заболевание». Сердюков не спросил, какое, внимательно наблюдал за ходом моих мыслей. Мы шли по коридору в сторону его кабинета. А у меня в голове уже выстраивалась четкая логическая цепочка. Итак, что мы имеем? Прогрессирующая мышечная слабость. Есть. Периодическая кожная сыпь. Есть. Необъяснимая анемия и кровоточивость десен. Тоже в наличии. Все это вместе просто кричит и вопиет о системном, аутоиммунном процессе. Классический дерматомиозит дает именно такую картину. Поражение мышц, характерные кожные проявления, анемия и синяки тоже могут быть признаками общего системного воспаления и поражения сосудов. Сердюков, конечно, говорил, что они уже думали в этом направлении, но биопсия мышц у них почему-то ничего не показала. Это странно, очень странно. Может быть, взяли не из того места? Или смотрели не то, что нужно, или, что тоже бывает, просто проглядели. Мы зашли в просторный кабинет Сердюкова. Он сел за свой стол, принялся что-то писать. Я же отошел к окну, делая вид, что разглядываю больничный дворик. На самом же деле мне нужно было на пару минут уединиться. Для проведения своей, так сказать, нетрадиционной диагностики. «Фырк, твой выход», — мысленно скомандовал я. «Метнись обратно к Шевченко. Мне нужна самая детальная картинка. Проверь мышечную ткань. Есть там признаки воспаления. Инфильтрация лимфоцитами. Хоть что-нибудь, что указывает на атаку иммунной системы». «Уже лечу, двуногий!» Тут же откликнулся мой пушистый помощник, который, видимо, тоже был заинтригован этим случаем. «Сейчас мы этого твоего старика-загадку на атомы разберем». Фырк вернулся на удивление быстро, и вид у него был очень озадаченный. «Двуногий, это какая-то полная ерунда!» Он недовольно уселся мне на плечо. «Понимаешь, там полнейшая, абсолютная тишина. Не, мышцы у него, конечно, дряблые, как старый матрас, и почти не работают, как будто их просто выключили из розетки. Но никакого воспаления, никакой войны там в помине нет. Твои солдатики, лейкоциты, там спят мертвым сном. Никто ни на кого не нападает». Я нахмурился. Очень странно. А кожа? Что с кожей в тех местах, где у него была сыпь? «Да так, легкое поверхностное раздражение, не более того». Фырк развел своими крошечными лапками. «Я повторяю тебе, двуногий, его иммунитет спит. Спит, как сурок зимой. Никакой аутоагрессии, о которой ты тут так красиво рассуждал, я там вообще не вижу. Принципиально». Что за чертовщина? Клиника — это просто классика аутоиммунного заболевания. А по факту иммунитет в глубочайшей спячке. Ну не мог же Фырк так ошибиться. Особенно после того, как я его хорошенько научил отличать гной от переливающихся кристаллов. Он теперь очень внимательно смотрел на структуру, а не на внешние эффекты. Значит, моя первая, самая очевидная и самая логичная теория неверна. Но тогда что это? Что может так избирательно убивать мышцы, не вызывая при этом никакой воспалительной реакции? Походу, я снова зашел в тупик. Нужно было действовать. И если моя нетрадиционная диагностика не давала результатов, значит, придется прибегать к традиционной, но более углубленной. Я повернулся к Сердюкову, который с интересом наблюдал за моими раздумьями. Нужно было действовать и действовать быстро, но при этом не выдать своего главного козыря. «Аркадий Львович, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно. Картина, конечно, запутанная. Но у меня есть одна предварительная гипотеза. Судя по сочетанию симптомов, мышечная слабость и кожные проявления, это все-таки может быть дерматомиозит». Сердюков кивнул. Его взгляд стал еще более внимательным. «Однако», — продолжил я, делая вид, что размышляя, «некоторые данные из истории болезни не укладываются в классическую картину. Уровень КФК в норме, биопсия чистая. Это говорит о том, что либо это не он, либо это какая-то очень атипичная редкая форма. И чтобы это проверить, нужно копать глубже. И теперь мой запрос на дополнительные тесты выглядел не как прихоть, а как вполне логичный следующий шаг в диагностическом поиске. Я бы хотел назначить несколько специфических иммунологических тестов», — сказал я. «Взять у пациента кровь на развернутую иммунограмму и на весь спектр антинуклеарных и, что самое важное, миозит специфичных антител. Это позволит нам либо подтвердить, либо окончательно опровергнуть мою гипотезу о дерматомиозите. Ну и заодно проверить другие, более редкие варианты». Я выжидательно посмотрел на него, готовясь к возражениям по поводу стоимости. «И еще я бы хотел отправить пробы параллельно в две лаборатории. В нашу местную и во Владимирский специализированный центр гильдии целителей. Для перепроверки. Иногда наши местные реагенты могут давать сбой или просто не выявлять редкие антитела. Я ожидал чего угодно — скепсиса, вопросов, отсылок к бюджету. Но Сердюков, к моему огромному удивлению, даже не нахмурился. Он просто кивнул. «Хорошо, Разумовский, хорошо, действуйте. Страховка Шевченко позволяет сделать такие исследования». Я даже опешил. «Просто действуйте, и все?» Что-то здесь было не так. Да неужели Шаповалов дал мне какой-то карт-бланш? «Считайте, что у вас есть на это все полномочия», — добавил Сердюков, заметив мое недоумение. «В общем, посмотрим, что покажут ваши тесты». «Спасибо, Аркадий Львович», — я кивнул. «Я немедленно этим займусь». Кажется, мой экзамен переходил на новую, еще более интересную стадию. Я взял кровь у Шевченко, отправил ее во Владимирскую лабораторию гильдии, и теперь оставалось только ждать, ждать и надеяться, что моя теория окажется верной. Вернулся в ординаторскую хирургию, если, конечно, этот заваленный бумагами и пропахший кофеином кабинет можно было так назвать. Настроение было боевое. В ординаторской же, к моему удивлению, царила почти идиллическая тишина. Суслик Фролов еще не вернулся со своего почетного дежурства в первичке, а Белочка Борисова маячила только с утра, после ночного дежурства, и сейчас отсыпалась дома. За столом сидел только Пончик Величко, и он с таким усердием изучал чью-то историю болезни, что, казалось, пытался прожечь в ней дырку своим взглядом. Увидев меня, он почему-то густо покраснел и снова уткнулся в бумаги. И тут в ординаторскую вошел Шаповалов. Он был, на удивление, в хорошем настроении. «А, Разумовский, явился, не запылился». Он с усмешкой посмотрел на меня. «Ну-с, что?» — разгадал загадку века. «Или наш интересный случай пациент Шевченко оказался тебе не по зубкам?» «Все пока в процессе, Игорь Степанович». Я спокойно посмотрел на него. «Проверяю аутоиммунную теорию. Отправил кровь на расширенный спектр антител во Владимирскую лабораторию. Так что ждем сейчас результатов». «Аутоиммунная теория». Шаповалов хмыкнул. «Банально, банально, Разумовский. Это первое, что все проверяют, когда не могут найти ничего другого. Но, как говорится, удачи, удачи. Посмотрим, что скажут твои областные эксперты». И вот тут я решил зайти на вторую попытку. «Игорь Степанович, раз уж у нас выдалась свободная минутка, ну, насчет моего ранга. У меня на счету уже более 200 пациентов. Норматив, так сказать, выполнен, с лихвой. Может, все-таки можно хоть как-то ускорить процесс моей аттестации на ранг подмастерья?» Шаповалов тут же нахмурился, и его хорошее настроение куда-то испарилось. «Разумовский, мы, кажется, на эту тему уже говорили». Его голос стал жестким. «Отработай свои положенные полгода, как того требует устав гильдии». «Игорь Степанович, я не отступал. Я сейчас работаю над случаем, который поставил в тупик целое отделение. Вы сами отправили меня на этот экзамен, и я хочу знать, каковы мои перспективы в случае успеха. И как вы, как мой руководитель, можете ускорить процесс моего повышения? Ну, если я решу эту задачу». Шаповалов усмехнулся, но усмешка вышла холодной. «А у тебя губа не дура, Разумовский. Ты еще ничего не решил, а уже требуешь гарантий». «Я не требую. Я уточняю условия. Спокойно поправил я. Я ведь должен понимать, ради чего работаю». «Ну, хорошо, хорошо», — кивнул Шаповалов, оценив мою настойчивость. «Условия такие. Ты пациента Шевченко не просто диагностируешь, вылечиваешь, ставишь на ноги. Вот когда он своими ножками из этой больницы утопает, здоровый и благодарный, вот тогда я лично буду думать о том, что с этим можно сделать». Он развел руками, и в его голосе впервые прозвучала нотка неуверенности. «Пойми, Разумовский, это просто беспрецедентный случай. На моем веку такого не было. Перепрыгнуть через полгода обязательного стажа, провернуть такое ускорение будет крайне нелегко. Я постараюсь узнать, есть ли какие-то лазейки, но ничего не обещаю». Он тяжело опустился в свое кресло, давая понять, что аудиенция закончена. Покажи, что умеешь не только гипотезами бросаться, но и доводить дело до конца. Вот тогда мы с тобой поговорим о повышении». Закончил Шаповалов. Я только усмехнулся про себя. Что ж, задача ясная — вылечить Шевченко. Вызов принят. Туманные перспективы меня никогда не пугали. И вот тут Величко, который до этого сидел тише воды ниже травы и, казалось, превратился в часть интерьера, вдруг кашлянул. Один раз, потом второй, привлекая к себе внимание. Шаповалов раздраженно поднял на него глаза. «Величко, ты там чем-то подавился? Или хочешь составить компанию Фролову в первичке?» «Нет, Игорь Степанович». Пончик густо покраснел, но, к моему удивлению, не стушевался. Он встал, подошел к нашему столу и, бросив на меня быстрый взгляд, решительно посмотрел на Шаповалова. «Я тут случайно слышал ваш разговор, ну, насчет ранга Разумовского. Вы сказали, что не знаете, как можно ускорить процесс повышения». «Ну и что?» Шаповалов смерил его ледяным взглядом. «А ты знаешь?» «Ну, я, кажется, знаю». С трудом выдавил из себя Величко, но в его голосе, помимо страха, звучала уверенность. В ординаторской повисла тишина. Шаповалов удивленно поднял брови и откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Даже я с неподдельным интересом посмотрел на Пончика. Кажется, этот хомячок был не так прост, как казался.